11. Деньги, что блокирует и развивает денежный поток. Точки М, Л, В1, В. 14. Аркан символизирует глубокую внутреннюю уравновешенность, скромность и осознанный подход к жизни. Обладатель этой энергии, как правило, отличается спокойным отношением к материальному миру и способен искренне радоваться тому, что уже имеет, не стремясь к излишествам и статусной гонке. Такой человек не живет в постоянной погоне за желаемым. Он умеет гармонично соизмерять свои потребности с реальными возможностями, что дает ему ощущение внутреннего покоя и довольства. Природная умеренность проявляется не только в поведении, но и в финансовых запросах. Он не склонен к необдуманным тратам, умеет планировать, избегать долгов и лишних обязательств. Скромность в отношении к деньгам не из страха, а из зрелого понимания ценности ресурса. Он умеет сдерживать импульсивные желания и делает выбор в пользу разумного распределения средств, ориентируясь не на сиюминутное удовольствие, а на долгосрочную устойчивость. Однако, несмотря на такую финансовую сдержанность и благоразумие, задача 14-го аркана не только в экономии, но и в выстраивании полноценного баланса между всеми факторами, влияющими на материальную сферу. Труд и отдых, духовное развитие и практичные цели, желания и ресурсы, доходы и расходы. Именно через выравнивание этих элементов открывается доступ к стабильному и насыщенному денежному потоку, который приходит не через напряжение и борьбу, а через внутреннюю гармонию и зрелое отношение к деньгам. Когда человек с 14-м арканом приходит к балансу в себе и в образе жизни, финансы становятся естественным отражением его внутреннего порядка, а материальное благополучие – устойчивой и поддерживающей частью его жизненной системы. Что блокирует финансовый поток? Первое. Перекос в сторону работы или, наоборот, в сторону бездействия. Второе. Игнорирование отдыха, личных границ и потребностей. Третье. Убеждение вроде «деньги – это плохо, достаточно и малого, богатство равно гордыне». Четвертое. Страх жить в изобилии, запрет на комфорт. Пятое. Откладывание решений и зависание в планировании, боязнь начать новое. Шестое. Нежелание рисковать даже в разумных пределах. Седьмое. Невыраженные чувства, нежелание принимать помощь, отсутствие открытости к деньгам как к потоку. Восьмое. Избегание заработка, развития, комфорта под предлогом высших ценностей. Девятое. Надежда, что все само наладится, отсутствие инициативы в финансовых вопросах. Десятое. Деньги приходят, но быстро уходят, нет четкого понимания, зачем и как их использовать. 11. Убеждение, что мне не положено больше, я не заслуживаю высокого дохода. 12. Жесткое удержание ресурсов, отказ от вложений, скупость. 13. Отсутствие учета планирования, понимания своих доходов и расходов. Что развивает финансовый поток? Первое. Четкое распределение времени, энергии и ресурсов между работой, отдыхом, семьей и собой. Второе. Финансовый поток активизируется, когда все сферы жизни выровнены и не конфликтуют друг с другом. Третье. Рациональный подход к деньгам. Ни излишней экономии, ни беспорядочных расходов. Четвертое. Ведение простого, стабильного финансового учета. Пятое. Постепенное наращивание дохода без стремления к быстрым деньгам. Шестое. Поддержка регулярности и устойчивости вместо хаотичных финансовых решений. Седьмое. Признание ценности даже небольших сумм. Восьмое. Благодарность за каждый источник дохода и каждую возможность. Девятое. Доход, основанный на созидательной деятельности, а не на давлении или выгорании. Десятое. Профессии и бизнесы, где вы приносите людям пользу и создаете гармонию. 11. Разрешение себе зарабатывать и развиваться финансово без чувства вины. 12. Осознание, что деньги поддерживают духовный путь, а не мешают ему. 13. Четкое понимание, зачем вам деньги и как они будут использоваться. 14. Энергия направленного намерения. Деньги приходят под ясную задачу. 15. Внутренняя уверенность. Я справлюсь. Я умею управлять деньгами. 16. Снижение страха бедности и постоянной необходимости держать все под контролем. 17. Вложение времени и средств в то, что приносит пользу. Уют, образование, здоровье, развитие. 18. Деньги любят чистоту, и буквально, и метафорически. 19. Умение принимать оплату, подарки, помощь, комплименты без неловкости или чувства долга. 20. Вера в то, что вы достойны достатка и поддержки.